Порк рыскал по окрестностям. Порой забирался, как видно, далеко, так как возвращался только под утро. И Скарлетт не спрашивала его, где он пропадал. Иногда он приносил дичь, иногда несколько початков кукурузы или мешок сухого гороха. Как-то раз притащил домой петуха и утверждал, что поймал его в лесу. Они с превеликим аппетитом, но и не без чувства вины, прикончили этого петуха, ибо все отлично понимали, петуха Порк украл, так же, как горох и кукурузу. Вскоре после этого как-то ночью он постучал к Скарлетт, когда весь дом уже спал, и смущенно показал свою ногу с порядочным зарядом дроби в икре. Пока она накладывала повязку, он сконфуженно объяснил, что его накрыли при попытке проникнуть в Фейетвилле, в чей-то курятник. Скарлетт не спросила, чей это был курятник, только ласково потрепала Порка по плечу, и на глаза у нее навернулись слезы. Негры ужасно раздражали ее порой. Но ведь такую преданность не купишь ни за какие деньги. Теперь все они, и белые, и черные, стали как бы членами одной семьи. И негры могли рискнуть жизнью ради того, чтобы на столе для всех была еда. В другие времена к мелким кражам Порка следовало бы отнестись более серьезно. Быть может, он даже заслуживал хорошей взбучки. В другие времена Скарлетт по меньшей мере должна была бы его строго отчитать. «Никогда не забывай, дорогая», — говорила Эллен, «что ты несешь ответственность не только за физическое, но и за нравственное здоровье черных рабов, которых Бог верил твоему попечению. Ты должна понимать, что они как дети, и за ними нужен глаз да глаз, как за детьми, и ты обязана во всем подавать им хороший пример». Но сейчас Скарлетт старалась не вспоминать о наставлениях Эллен, поощряя воровство, жертвами которого, быть может, становились люди, терпевшие еще большую нужду, чем она сама. Скарлетт не испытывала угрызений совести. Нравственная сторона этого поступка не тревожила ее. Вместо того, чтобы дать Порку взбучку или хотя бы усовестить его, она только пожалела, что в него угодили из дробовика. «Ты должен быть осторожнее, Порк. Мы не хотим потерять тебя. Что нам тогда делать? Ты всегда был хорошим преданным слугой, и когда мы снова раздобудем немножко денег, я куплю тебе большие золотые часы и велю выгравировать на них что-нибудь из Библии, к примеру, за верную и преданную службу». Порк расплылся в довольной улыбке и потрогал свою забинтованную ногу. «Да чего ж хорошо вы это сказали, мисс Скарлетт! А когда вы думаете раздобыть эти деньги?» «Не знаю, Порк, но так или иначе я их непременно раздобуду». Она смотрела на него невидящим взглядом, в котором была такая неистовая горечь и боль, что он беспокойно поежился. «Когда-нибудь, после того, как кончится война, у меня будет много, очень много денег, и я уже никогда больше не буду знать ни голода, ни холода, и никто из моих близких и слуг. Мы все будем носить красивые платья и есть жареных цыплят, и...» Она не договорила. Одно из строжайших правил, установленных ею самой в Таре, за неукоснительным выполнением которого она неусыпно следила, гласило: «Никто и никогда не должен вспоминать про вкусные блюда, какие он когда-то едал, или мечтать вслух о том, что ему сейчас хотелось бы съесть, будь у него такая возможность». Порк тихонько выскользнул из комнаты, а она все еще стояла, хмуро глядя в пространство. В те прежние, безвозвратно канувшие в прошлое времена, жизнь была так разнообразна, так полна сложных, волнующих проблем. Как завоевать любовь Эшли, не потеряв ни одного из поклонников? Как заставить их по-прежнему ходить за нею по пятам с убитым видом? Как скрыть от старших маленькие погрешности по части приличий? Как подразнить или задобрить ревнивых подружек? Какую материю выбрать на платье и каким фасоном шить? Какой прическе отдать предпочтение? О, столько еще всевозможных задач, которые необходимо было решить!